И хотя в это время движение на магистрали Гарсон-Роуд обычно небольшое, на это потребовалась большая смелость. А что же ей еще оставалось делать? Позвонить в кабинет шерифа и сказать, что у Джона Пауэра произошел сердечный приступ во время разговора с ней? Это вызвало бы массу вопросов как раз тогда, когда она хотела уйти в тень. А даже Норм Бимон стал бы интересоваться, почему этот Джон Пауэр так летел, сломя голову, чтобы поговорить с городским библиотекарем? Поэтому она съехала с Гарсон-Роуд, отъехала в сторону почти до фермы Ордей и поставила машину в кювете. После этого она вернулась к себе тем же путем, каким все время ходил я через кукурузное поле. Дэйв посмотрел на Сэма, потом на Нейми, потом снова перевел взгляд на Сэма. И я точно знаю, за что она после этого принялась. Она принялась искать меня. Нет, я не хочу сказать, что она вскочила в свою машину и стала кружить по Джанкшн-Сити и заглядывать во все те дыры, где я обычно торчал. У нее в этом не было необходимости. Сколько раз за эти годы она появлялась именно там, где я был, а иногда с кем-нибудь из детей присылала запечатанную записку. Причем я мог сидеть на груди ящиков за парикмахерской, или удить рыбу, или валяться в стельку пьяным за товарным складом. Это не имело значения. Она все равно знала, где меня можно найти. В этом она тоже преуспевала. Но вот в тот последний раз, когда я по-настоящему был ей нужен, все получилось по-иному. Я знаю, почему. Я уже говорил, что после того звонка я не заснул и не потерял сознание. Было похоже, что я просто перестал существовать. И когда она попыталась подключить к поискам свое особое чутье, оно не уловило меня. Уж не знаю, сколько раз этот особый нюх приводил ее к тому месту, где я лежал, да и знать не хочу. Знаю только, что если б ей удалось разыскать меня, то увидел бы перед собой какого-нибудь малыша со сложенной записочкой. Это было очень в ее духе. Но невозможно представить, как бы она поступила со мной за то, что я нарушил ее планы. Вероятно, она все равно отыскала бы меня, будь у нее на это побольше времени, но вышло по-другому. Во-первых, у нее уже были намечены планы, и потом в ней очень быстро назревали изменения. Приближалось наступление вечного сна, и она не могла тратить свое ценное время на поиски. И кроме того, она, вероятно, знала, что позднее у нее будет еще один шанс, и теперь этот шанс появился. «Не понимаю, что ты имеешь в виду», — сказал Сэм. «Нет, понимаешь», — ответил Дэйв. «Кто взял те книги, из-за которых ты попал в эту переделку? Кто отправил их на макулатуру вместе с твоими газетами? Это был я. А тебе не кажется, что она знает об этом?» «Ты думаешь, что она все еще нуждается в тебе?» — спросила Наэми. «Да. Но не так, как это было раньше. Теперь она нуждается только в моей смерти». Он повернулся, и его умные печальные глаза остановились на Сэме. «А теперь она нуждается в тебе». Сэм несколько смущенно засмеялся. «Не сомневаюсь, что лет 30 назад она могла вскружить голову кому угодно», — сказал он. «Но ее годы ушли, и вообще она не в моем вкусе». «Наверное, ты не так меня понял», — сказал Дэйв. «Ты ей нужен, Сэм, не для того, чтобы спать с тобой, а для того, чтобы стать твоей сутью». Прошло несколько секунд, прежде чем Сэм сказал: «Постой, подожди минутку. Ты же слышал, что я сказал, но не совсем осознал это», — сказал ему Дэйв. И в голосе его слышалась нетерпеливость, но и усталость, ужасная усталость. «Ну, давай я тебе еще кое-что расскажу». После того, как Адели убила Джона Пауэра, она отвезла его тело достаточно далеко, не желая первой попасть под подозрение. В тот день, как всегда, она открыла библиотеку. Отчасти от того, что если виновный в преступлении не вращается в привычной для него обстановке, у него все написано на лице. Изменения в ней уже начинали проявляться, и ей было просто необходимо воспользоваться жизненными силами этих детей. Только не спрашивай, почему этого я не знаю. Возможно, она как медведь, который перед зимней спячкой должен насытиться впрок, но я точно знаю, что ей нужно было во что бы то ни стало провести в тот понедельник час сказки.